братья и сестры, лагерь, можно сказать, закончился. Как пойдет дальше наша жизнь? Практика показывает, что не одинаково проходит жизнь. Кто-то набрал благословений Божьих и будет тщательно их исполнять, а кто-то не будет исполнять. Кто-то под благословением Божьим будет жить, а кто-то вернется вновь на прежний путь, путь такого холодной жизни, теплого состояния, и очень печально. И как хочется призвать именно к тому, чтобы все благословение, которое здесь зазвучало для каждого из нас, мы бы все для себя приняли. Вот так вспоминается первые два сына у родителей, Каин и Авель. Два сына. В таких жили условиях. Один избрал путь в небо, другой пошел от лица Господня, избрал путь проклятия. Какой изберем мы путь? Братья и сестры, так хочется вот это служение заканчивать, сконцентрировать наше внимание на том, чтобы нам избрать путь послушания Господу. Я желаю в заключение нашем вот порассуждать над книгой Второзакония, над 10 главой. Но прежде чем мы о прощальных мыслях будем говорить, я желаю все-таки, у меня было желание вот сказать, или, можно сказать, закончить ту проповедь, которую я начал, вот, о том, как Бог смотрит на жену через Священное Писание. И я хочу кратенько выразить те мысли, которые остались у меня в сердце. У меня было желание в сердце поговорить о мудрой жене и о благонравной жене. Мудрая жена. Сказано в Священном Писании, мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Очень хорошо, чтобы каждая жена, каждая мать была мудрой женой. Мудрой женой, знающей, что делать и когда делать. Очень хорошо, когда каждая жена понимает, для кого она принадлежит, кому она служит. Ее назначение, которое определил Господь. Мудрая жена. Мудрая жена всю себя посвятит мужу. Мудрая жена будет заботиться о детях своих. Мудрая жена будет устроять дом свой, а не разрушать его своими собственными руками. Как хочется, чтобы, сестры дорогие, каждая из вас была мудрой женой. Мне хочется немножечко напомнить о теме «Благонравная жена». Об этом записано в книге Притчи, 11 глава, 16 стих. «Благонравная жена приобретает славу». Я хочу тоже кратенько эти мысли выразить. Когда-то рядом прожили две женщины. И можно сказать, две великие женщины. Одной имя была Сара. Другое имя мы не знаем. Она просто названа жена Лота. Они прожили продолжительный отрезок времени вместе. Но конечный результат был такой противоположный. Вы знаете, одна жена родила сына, и через этого сына Бог избирает, ну, через Авраама, через Исаака, избирает целое поколение благословенного народа, с которым связаны великие благословения Божьи, обетования Божьи, законы Божьи, постановления Божьи, откровения Божьи. Все связано с тем, кого родила Сара. Она приобрела славу. Хотя путь ее был очень трудный. Братья и сестры, она приобрела славу тогда, когда дала согласие на выход Авраама из Ура Халдейского. Да, Авраам принял от Бога это слово, принял решение и пошел. И его жена пошла с ним. Она не осталась, она не отстала от него, как жена Лота оглянулась. Она тоже бы могла оглянуться, но она не оглянулась. Она пошла и приобрела славу. Братья и сестры, она пошла за Авраамом и стала странствовать по земле обетованной. И в этом странствовании нигде в Священном Писании не отмечено, что она роптала на ограниченность странствования. На шатры, на палящее солнце, на хищных зверей, на то, что не перед кем было там ходить и одеваться. Она дала согласие на путь странника. Она дала согласие быть в помощь Аврааму. И даже тогда, когда ее интересы ущемлялись, она была ему в помощь, когда уходила к фараону, когда отдавала Агарь. Она стояла на позиции помочь мужу. Да, я думаю, что, братья и сестры, все-таки основное переживание, которое двигало Сарой, мне так кажется, это переживание за Авраама. Он видел, что нет сына, видел, что нет потомства. Он был в особом переживании. И Сара говорит, возьми, Агарь, возьми. Она отдала. Братья и сестры, но хочется отметить, что любовь этой великой супружеской пары была настолько велика, что даже тогда, когда рождается сын у Агари, этот семейный очаг не треснул. Нет, не лопнул. Он сохранился. Он сохранился. Да, там был ребенок, там был первый ребенок. Как мы с трепетом смотрели на первого ребенка, которого Бог подарил нам. Я вспоминаю, когда Бог подарил мне первого ребенка. Да, я так рассматривал и носик, и пальчики, и пяточку, и подбородочек, и носик. И мне казалось, все мое, все похоже, все дорогое, все такое самое хорошее. И перещупал, и, ну, хотя купать-то боялся, но смотрел, как купала жена. Ну, вот настолько приятно было рассматривать. И вот рождается у Агари сын. А союз Авраама и Сары не разрушился. Почему? Она была настоящей помощницей. Да, Агарь родила сына, но это не был сын обетований. Агарь не была помощницей, она была служанка. Служанка, так и отмечает Священное Писание. Она была служанка. Как хорошо, чтобы каждая жена стала помощницей, не служанкой. И Сара этой служанкой. А Сара этой помощницей была для Авраама. Весь путь его, она ему всегда помогала. Вот здесь у нас рассуждение было. Зато вот знала Сара или не знала, куда пошел Авраам. Ну, я скажу, вопрос спорный. Об этом не сказано в Священном Писании, что она знала. Об этом не сказано. И Авраам пошел. Братья и сестры, но сердце матери, оно чувствовало. Может быть, не сразу, может быть, немножко попозже, может быть, тогда, когда Авраам шел и переживал, и сердце Авраама, оно, знаете, было как израненная, такая вот рана, или как рана кровоточащая. Он шел, и там в сердце было такое страдание, но он победил в вере, зная, что из мертвых Бог может восставить сына своего. Я думаю, что тогда, когда Авраам шел и переживал, Сара тоже там где-то переживала за сына своего. Это было согласие. Это была помощница, которая все силы приложила к тому, чтобы этого мужа своего, этого господина своего сопровождать, помогая ему. Сара, она приобрела великую славу. Братья и сестры, это имя, которое, можно сказать, знают на всех континентах. Это имя, которая весьма известная. Если других жен мы не знаем имена, и они не так известны, то это женщина, которая легла в один гроб с мужем своим. Это женщина, могила которая чтится до сегодняшнего времени. Сара. Она приобрела великую славу. Она была у начала создания великого народа Божьего. Братья и сестры, рядом жила жена Лота, рядом, они много прожили рядом. Ну что приобрела эта жена? Какое бесславие приобрела она для семьи своей? Какое бесславие она приобрела для мужа своего? Тот поступок, что произошел с дочерями, конфузит сегодня всякого человека, который читает Библию. Какой ужас! То бесславие, которое она приобрела для дочерей своих, они остались без семей. С позором. То бесславие, которое эта женщина приобрела для поколения дочерей своих, Господь сказал, и десятое поколение не войдет в общество сынов Господних. Какой ужас! Две женщины жили рядом, а конечный результат был такой противоположный. Почему? Одна была, как мы прочитали с вами, благонравная, нрав благой, добрый, богобоящийся, покорный Божьим заповедям. Это благонравная жена, это Сара. Подобие ее можно назвать Марию, которую Бог избрал для рождения Иисуса Христа. Она тоже была благонравной, она была покорной Божьим заповедям. Даже тогда, когда жизнь ее была под большой опасностью, ангел ей говорит: ты родишь сына. Она говорит: как это будет, когда я мужа не знаю, как это будет? Меня же побьют камнями, меня же опозорят. А ангел сказал: сила Всевышнего, Дух Святой найдет, сила Всевышнего осенит, посему и рождаемая назовется Сыном Божьим. Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Какой благой нрав! Бог сказал, даже риск жизни, Бог сказал: «Раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В Священном Писании я так просматривал библейских жен и думаю, сколько можно найти благословенных, благонравных жен, которые приобрели большую славу, славу для поколения своего. Такой мудрой, благонравной женой была Авигея. Она приобрела большую славу. Она была женой жестокого человека, а стала женой царя. Какую славу приобрела она? Сестры дорогие, так хочется в пожелание оставить. Быть женами добродетельными, о чем мы рассуждали. Быть женой мудрой, устрояющей дом. Быть женой благонравной, приобретающей славу. Славу для земной жизни, славу для небесной жизни. Сколько примеров Священного Писания благонравных жен, которые приобрели славу для себя, для детей своих, для мужей своих, для поколения своего. Пусть Господь вас в этом, дорогие сестры, благословит. Я думаю, что и для братьев много звучало здесь слов. Поэтому кто-то писал такую записочку, что вы для жен сказали много, а для братьев нет. И для братьев много было сказано слов. Пусть Господь только те слова, которые нам говорил, поможет нам принять к нашим сердцам. Я желаю прочитать несколько стихов из книги Второзакония, и после хочу пригласить к молитве. Знаете, мне утром, я сегодня читал эти стихи, и легло мне на сердце именно их прочитать. Второзаконие, 10 глава, 11 стих и ниже. «И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим. Пусть они пойдут и владеют землею, которую я клялся отцам их дать им». Я подумал, этот стих так соответствует нашему обстоятельству. «Встань и пойди в путь». Мы сегодня встанем отсюда и пойдем в путь. Может быть, Господь подарит нам в следующем году опять такое семейное общение. Может быть. Но путь, который нам предстоит, нам нужно сегодня встать и пойти. И Господь говорит: встань и пойди в путь пред народом сим. Итак, Израиль, 12 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой, того только ищи ты, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Народ отправлялся в путь. Моисей провозглашает пять основных требований, которые были как тогда для Адама и Евы, которые были для Авраама, которые были для Моисея и народа израильского, которые остались и сегодня для нас с вами. Пять основных требований. Я хочу, чтобы мы кратко о них порассуждали и потом о них помолились. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Братья и сестры, это требование вечное. Это требование никогда не изменится. Пока мы живы на этой земле, это требование будет вечным. Господь требует, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Страх – это присутствует в жизни нашей. Мы боимся темноты, боимся одиночества, боимся нищеты, боимся болезни. Ой, как много мы боимся, а бояться нужно только одного – это нашего Бога. Бояться Бога – это хранить благоговение перед Ним и иметь покорность Ему. Вот в чем заключается страх пред Господом. Благоговение и покорность. Благоговение – быть внимательным ко всякому Божьему определению, слову, направленному к нам. И покорность – исполнять в жизни. Дальше мы прочитали с вами. Чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Второе. Ходил всеми путями Его. Ходил Его путями. Господь в этом лагере открывал нам, или можно сказать, более ясней освещал нам путь Его. Я так просмотрел, Господь усмотрел, ну, самые различные темы. Вот мне так тронула тема, самая первая, брат Сергей Кондратьев, когда проповедовал, он говорил тему о том, что нужно оставить. Для того, чтобы приобресть, для того, чтобы получить от Бога благословение, нужно оставить. Сегодня каждому сердцу нужно проверять, а что надо мне оставить, для того, чтобы получить, для того, чтобы исполнить. Мы всегда стоим перед этой дилеммой, что-то оставить, а что-то избрать. Братья и сестры, греховное надо оставить, а Божье повеление избрать. Мы еще слушали такую тоже хорошую проповедь. Брат Андрей нам говорил, бачкала, о том, что я ничего не делаю от себя. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы не от себя делали все в нашей жизни. Бог определил каждому из нас свое положение в супружестве. Жена, отец там, мать ты, муж ли ты, или ребенок в семье. Бог каждого поставил на свое положение. Не делайте ничего от себя. Делайте так, как Бог сегодня или во всем этом лагере нам говорил. Делайте так. Братья и сестры, это то, о чем мы прочитали с вами. Ходи всеми путями Его. Господь нам говорил о принципах крепкой семьи, чтобы нам друг друга поддерживать, молиться. Господь говорил нам об обрезании детей. Господь говорил нам о первой заповеди для родителей воспитывать детей своих. Господь нам говорил о блаженстве кротких. Господь говорил нам о том, чтобы нам вспомнить тех героев, мужей веры, которые стремились к лучшему, то есть к небесному. Господь как много нам говорил, как много обращал нам внимание, чтобы мы благовели пред всяким побуждением Духа Святого и не оскорбляли Его. И эта проповедь побуждала нас к покаянию. Как много нам Господь говорил. И Господь призывает теперь. Ходил всеми путями Его. Господь каждому из нас свой путь указал, направил. Ходил всеми путями Его. А дальше что говорит Господь? И любил Его. Любил. Братья и сестры, можно на пути Божьи смотреть, как на бремя тяжкое, как на рабство страшное. А можно смотреть совсем с другой позиции. Он Бог, создавший нас. Он разум совершенный. Он сила самая высшая. Он начало всех начал. Он создал нас. Он знает состав наш. Он создал. Он предлагает совершенные законы. И Слово Божье призывает, чтобы мы любили Его. Это первая заповедь. И как от этого много будет зависеть, если мы с таким пониманием будем понимать Бога. И смотрите, что дальше сказано. Любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души твоей. От сердца и от души. А потом сказано, чтобы соблюдал заповеди Господа, постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. И дальше какие слова сказаны, которые заповедую сегодня тебе, дабы тебе было хорошо. Братья и сестры, от того, что Господь сегодня и во всем этом лагере разговаривал с нами, это все нужно для нас. Для нас нужно это, чтобы нам было хорошо. Совершенный Божий закон, он направлен для того, чтобы мы шли путем благословения, чтобы мы получали благословение. Бог эти благословения уже отпустил с неба. Бог говорит, если ты будешь слушать и исполнять, на тебя придут благословения. Они сами придут. Не надо их вымаливать, не надо их выпрашивать, не надо их зарабатывать. Ты только слушай и исполняй, они сами придут к тебе. А если не будешь слушать и исполнять, то сами на тебя придут проклятия, хоть ты упирайся от них, но они придут, они сами придут. Все это уже отпущено с неба, благословение и проклятие. Они когда-то были провозглашены на горе Горизим и Гевал. Они провозглашены пред Израилем, пред небом, пред небожителем провозглашены. И этот закон в действии. Слушаешь и исполняешь, приходит благословение. Не слушаешь и не исполняешь, приходят проклятия. И не надо обвинять Бога, что я болею, что у меня плохая жизнь, меня не понимает муж, меня не любит жена, мне не покоряется. Ищи причину в себе. Священное Писание говорит, каждый сетует на грехи свои. Не надо сетовать на Бога. Знаете, интересная последовательность такая вот просматривается. Мы вместо того, чтобы сетовать на себя, сетуем на ближнего. Мы недовольны женой, потом мы недовольны церковью, потом мы недовольны еще кем-то, потом мы недовольны Богом. И так человек скатывается к ужасному состоянию. А Господь нам открыл свой путь. А Господь призывает нас идти Его путем, и от этого будет польза-то не Ему, а от этого будет польза-то нам. Дабы тебе было хорошо, братья и сестры, Бог не попользуется от нас чем-то. А вот будет жена мужа послушана, значит, вот Богу как бы от этого, ну, какая-то прибыль будет. Да ничего подобного, прибыль будет только нам. Мы будем получать от Бога благословение, если муж будет ходить в страхе, если муж будет покоряться Богу, если муж будет... другом Божьим, как Авраам. Братья и сестры, кому будет благо? Мужу, жене, детям его. А через это благо, которое мы будем получать, имя Божье будет светиться и прославляться нами и теми, кто живет рядом с нами. Пусть Господь благословит. Братья и сестры, вот это желание мне было, эти пожелания прочитать сегодня для всех. Я повторю эти 5 условий или 5 требований. Вечных требований Бога, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, чтобы ты ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души, чтобы соблюдал заповеди Господа, постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Бог собрал нас здесь, чтобы нам было хорошо. Братья и сестры, Бог создал помощницу для Адама. Для чего? Чтобы ему было хорошо. Бог посмотрел, что нехорошо. Бог ему и помощницу дал, чтобы было хорошо. Господь сегодня говорит, заповеди сказал тебе, чтобы опять же, чтобы тебе было хорошо. Какой у нас хороший Бог! Какие прекрасные его заповеди! Какая прекрасная его цель для нас! Чтобы нас и на этой земле благословить. И подготовить нас к Царству Небесному, принять свои обители для вечной жизни. Братья и сестры, я хочу сейчас пригласить к молитве. Давайте мы сейчас будем молиться Господу. Да будут наши сердца благодарные. Господь подарил нам прекрасный фавор. Прекрасный. Господь подарил это место, хотя оно недаром досталось. Хотя здесь положено много сил, много средств. Господь подарил это место. Мы вот уже сколько времени здесь провели время общения. Сколько благодати Божьей сошло на это место, там, где проходило вот собрание, в лесу, где лесной дом молитвы. Сколько Божьих благословений, сколько мы порадовались здесь, природе, горам, озеру, лагерю, общение друг с другом, сколько мы обогатились знакомством. И через это мы больше и больше понимаем, какая прекрасная церковь, сколько святых прекрасных живут на земле. Я очень рад, когда вижу, что люди знакомятся, обмениваются адресами, когда-то друг за друга будем и молиться, когда-то поздравим друг друга с праздничком. Это все общность церкви, это радость церкви, это жизнь церкви. Братья и сестры, это мы обрели здесь, на этом месте. Мы поблагодарим Бога за этот лагерь. Мы поблагодарим Бога за все благословения, которые мы получили здесь, за всех тех, кто покаялся. Я так радовался, когда видел, что мужья некоторых жен здесь каялись. Я хочу сказать, за некоторых из них и я молился с женами. Вот так вот были те лагеря предыдущие. Вот сестры подходили, давайте помолимся за моего мужа, давайте. Молились. А когда вижу, кается муж, а рядом с ним кается и жена, что не всегда была такая, как должно. Как это прекрасно, какая красивая картина. Муж кается, и рядом с ним плачет жена. А может быть, кто-то сегодня находится из тех, кто еще не покаялся. А понимает, что это большое преимущество покаяться, быть Детем Божьим, быть другом Божьим, иметь благословение для себя и детей своих. Какие преимущества? Можно еще покаяться, можно пройти сюда, преклонить колени и помолиться Господу. Поэтому кто еще из мужей или из жен, которые еще не покаялись, сегодня здесь, мне хочется сказать словами апостола Павла, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, примиритесь. Можно пройти и преклонить колени, и покаяться. Может быть, кто-то еще, кто из детей Божьих желает покаяться, но еще не покаялся, обновить свое покаяние. Друзья, дорогие, проходите, проходите, будем преклоняться пред Богом, благодарить и каяться. А Он благ, и Он простит, и благословит. Да благословит нас Господь сейчас совершить эту благодарственную молитву и молитву покаяния пред Господом. Встанем на наши ноги и будем молиться. Кто имеет побуждение, проходите сюда и будем каяться. Преклоним колени, друзья мои. Земля уже высохла, преклоним колени. А кто желает, проходите сюда. Ты, Господь дорогой, со мной испытал, помышление мое. Дали ты узнал, слова нет на устах, но ты знаешь его, и куда я уйду от лица твоего, и когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стены. Я над собой вижу очи твои, и на крыльях зари улечу в край нори, но десница твоя над головою моей, и я вижу ее каждый час, каждый миг. Сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не закрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Не затмит от тебя и кромешный лица твоего, никуда не уйду. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Ты велик ли ты слышишь, когда не намолвишь, но ты все наши дни ведёшь каждый наш час, высоко для меня все видение твое, никогда, никогда не постигну его. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой лежат очи.